Спасибо за эти слова. Мы объявляем международный конкурс «Интервидение 2025» открытым. Сегодня на сцене для вас будут работать настоящая интернациональная команда ведущих. Стефи Патель, Индия. Алексей Воробьев, Россия. Мэн Лэй, Китай. Аида Калифулина, Лайцу-Гулусы. А теперь пришло время представить все страны-участницы. И сделаем мы это по-настоящему масштабно. 现在就让我们用最隆重的方式欢迎所有的参赛国选手盛装亮相。In this musical carnival of cultures, the traditions of different peoples and the technologies of the future will come together. В этом музыкальном карнавале культур сойдутся традиции разных народов и технологии будущего. Такое просто нужно видеть. Ну что ж, начинается карнавал культур. Смотрите внимательно. Сейчас на своих экранах это интервидение сегодня. Это не только карнавал культур, но и парад технологий. Благодаря дополненной реальности каждая страна-участница предстает перед нами в совершенно новом свете. На экранах оживают цифровые аватары, которые представляют каждый свою страну. Мельчайшие детали, все это, конечно, выглядит как абсолютное волшебство. Цифровые персонажи, воплощение культурного кода своей страны языком современных технологий. Эта технология дополненной реальности в шоу такого масштаба, в прямом эфире, конечно, редкость, так что здесь мы пионеры. Порядке, не в том порядке, как они будут выступать сегодня. Если вы помните, была жеребьевка, которая определила порядок выступления наших участников. А пока вместе будем частью этой огромной, высокотехнологичной цифровой сказки для всей планеты. Это невероятные технологии, которые Первый канал первым стал использовать у себя в эфире. Если вы помните, шоу «Фантастика» была построена именно на этом приеме. И когда наша замечательная команда компьютерных дизайнеров освоила эту технологию, технологию искусственного интеллекта, получаются вот такие чудеса, которые происходят в прямом эфире. Не забудьте, это прямой эфир. А за пультом управления наш старый друг, это виртуоз электронной музыки, российский диджей Леонид Руденко, который работал на открытии Олимпийских игр 2014 года и тоже произвел там фурор. Кыргызстан! Кыргызстан! Разнообразие культуры и традиций на конкурсе, конечно, впечатляет. Сегодня со сцены интервидения вы услышите, как звучат 19 языков мира. Более 30 артистов выйдут на эту сцену, чтобы выступить перед вами. Все, как завещал Пушкин, все флаги гости будут к нам. Вот они. И вас ждет увлекательнейший музыкальный марафон культур стран, которые мы не часто встречаем на нашей популярной сцене. И этим конкурс ценен. Тем, что мы можем на одной сцене увидеть мультикультуру.